Глава 4. Наутро я забрался в седло золотца, Барби повел лошадь под узцы. Из-за всех перипетий мы основательно отстали от царских когорт, но вот около полудня на гребне холма, который закрыл обзор именно в том направлении, в котором мы двигались, показались люди. Они бежали. Их было 5, 10, 50, 100. Людские волны устремились к нам вниз по склону. Стало видно, что многие солдаты оставляют за собой цепочки кровавых следов. Мало кто сохранил оружие. Все щиты были брошены, копья тоже. Самые бессовестные срывали с себя на бегу и мечевые перевязи. Надеялись, надо думать, на великодушие врагов. Час пробил. Когда говоришь «я был доведен до отчаяния», подобные слова обычно оставляют слушателя равнодушным. То ли дело «я был влюблен и искал встречи с предметом вожделения» или «я дрался за республику». Влюбленный вызывает сочувствие, воин с идеалами по меньшей мере уважение. Отчаявшийся жалок, над ним погасли звезды, его сторонятся как чумного, и даже если из отчаяния затем вырастает яростная решимость действовать, похвальное слово достается не священному пламени, в котором сгорели вера и упование, но лишь его свету. Прижатый германцами к лагерному валу центурион не спешит спасаться бегством, но, напротив, прорубает себе дорогу сквозь вражий строй к вождю из врожденной отваги, так отзовутся о нем в панегирике. На самом деле, отвага ведет его до и после, но в ту минуту, когда младшие дрогнули, а малодушные бегут, центурион внутри себя уже принял смерть от железа, и надежда оставила его. Он бросает на землю отягощенный дротиками щит. Ему, мертвому, все равно. Наступает миг истинного отчаяния, беспримесного одиночества. Для меня этот миг растянулся на 3 года, но закончился задолго до того дня, когда я покинул Томы ради войны с сарматами. Потому, будучи некогда доведен до отчаяния, я пережил и превзошел его. Испугать меня теперь было непросто. Я действовал, я рвался к цели, а мои спутники, ошеломленные внезапностью, наперебой орали мне: «Скорее, бежим отсюда!» «Доставай кольчугу, живо!» — приказал я носильщику, соскочив с золотца, к седлу которого был приторочен вьюг с моими пожитками и, что самое важное, сбережениями. Деньги я сразу же перепрятал за пазуху. «Какую кольчугу?» — Барби трясло. «Сейчас вдвоем на лошадь и деру!» Сказав так, он принялся с неимоверной быстротой расседлывать золотце. При этом, разумеется, на земле оказался и мой вьюг. Носильщик и не думал помогать мне. Он бросился к тому воину городской стражи, лошадь которого была пошире, и завопил: «Басит, возьми меня к себе в седло!» «Будешь должен», — хмуро бросил воин, сдвигаясь к холке своего мерина. Фракийцам такие переделки были не в новинку, и они исхитрялись скакать вдвоем на одной лошади, не расседлывая ее. Тому способствовало устройство седла, длинного и гладкого. У Барби же седло было, так сказать, одноместным. Замерзшие пальцы плохо меня слушались. Чтобы извлечь кольчугу, пришлось распороть ткань вьюка мечом. Тяжелую, неподатливую рубаху из ледяного железа, похожую одновременно на рыбью чешую и на сброшенную змеей кожу, было не так-то просто надеть без посторонней помощи, но недаром я всю осень провел в упражнениях. — Ты что, не понял? Пора делать ноги! — надрывался Барби, восседая на золотце. — Свинопасы бегут от сарматов! Ну, очнись же, Назон! Кто тебя околдовал? — Думаю, пора прощаться, — сказал я. — Благодарю тебя, мой друг, за все, чему ты меня научил. Не поминай лихом, и да сопутствуют тебе добрые знамения. — Опомнись, Назон! — Барби почти рычал. — Если бы я знал, как все будет, ты бы у меня за городские ворота носа не высунул. Ну зачем, зачем я, дубина, вчера поверил, что эти сопляки успеют достичь Макуны и там укрепиться? Я-то думал, мы с тобой дойдем до деревни, посидим там вместе с царскими солдатами. Сарматы не отважатся идти на приступ и поскачут дальше, а там, глядишь, твое помрачение отступит, и мы спокойно вернемся в Томы. Вот сейчас и вернешься в свои Томы, только, пожалуйста, немедли. Поверь, я свою судьбу тщательно обдумал и буду счастлив принять ее во славу римского оружия». Самые резвые беглецы были в шагах в 10 от нас, когда показались, наконец, и сарматы. Всадники, перевалившие через холм, шли шагом, опасаясь ям и валунов. Зато второй отряд, державшийся дороги, несся прямо на нас во весь опор. Надо признать, они были великолепны. Похоже, и впрямь к нашим старым знакомым, присутствие которых за Истром здесь всегда воспринималось как данность, присоединилось родственное племя, прибывшее издалека и принесшее с собой невесть, где перенятые парфянские обычаи войны. Остроконечные шлемы, длинные до колен чешуйчатые панцири, внушительные пики, на которые можно было нанизать одним ударом двух, а то и трех человек, не люди, а самодвижущиеся железные башни. Их выносливые лошади тоже были облачены в броню, и, честное слово, я не знаю, какая сила в мире могла бы их остановить, кроме лучших легионов Цезаря. За катафрактами, тяжело вооруженными кавалеристами, закованными в броню, шли конные лучники, защищенные не железом, а кожей. Они появились одновременно на холмах слева и справа от дороги, засвистели стрелы и скорчились на земле трое раненых фракийцев. Еще трое! Участвовать в рукопашной я не собирался, поэтому за свой меч был спокоен. Качество кольчуги смущало меня куда больше. О том, что нечаянная стрела может угодить мне в глаз, я старался не думать.